В училище Егора любили. Девчонки считали его за подружку и не стеснялись в его присутствии краситься, поправлять колготки. Кстати, Егор не хуже их умел наводить макияж. И кое-кто из будущих портных, собираясь на свидание, просил парня сделать лицо. На Новый год в училище устроили показ пошитых собственноручно моделей. Всех поразила манекенщица. Красавица, роскошная блондинка с прекрасным бюстом и длинными от ушей ногами. «Это кто ж такая?» — спросила классная руководительница. «Не из наших, девочка». Много было хохоту, когда манекенщица стащила парик и вынула бюст. На сцене, кланяясь, стоял Егор. «Ну, артист!» — восхищалась классная. «Всех обманул, а как двигался, словно пава!» В 1992 году скончалась Зинаида. Павел похоронил мать и окончательно распоясался. Теперь во всем свете не осталось ни одного человека, который мог бы хоть как-нибудь повлиять на хама. Со своей супругой Павел совершенно не считался. Лене отвешивала плеухи, стала попадать Егору. Пик наступил в январе 1993 года. Павел, служивший дальнобойщиком, погнал фуру в Санкт-Петербург, но на выезде из столицы попал в аварию, провел несколько часов в милиции и злой до крайности вернулся домой. «Кошки нет». Мышки пляшут. Жена, воспользовавшись тем, что супруга не будет несколько дней, отправилась к подруге на дачу. Леня назвал друзей и организовал танцы. Когда синий от злобы отец ворвался в комнату, которую занимали мальчишки, там как раз в кромешной темноте кучковались под тихую музыку парочки. «Что ты тут устроил?» — завопил Павел, врубая электричество. Яркий свет озарил перепуганные лица подростков. «Прошмандовок назвал!» — ревел добрый папа, указывая пальцем с обломанным ногтем на девушек. «А ну, пошли вон!» Дети кинулись на лестницу, в комнате, где по-прежнему сладко пел Сальваторе Адамо, остались всего двое — Леня и прихорошенькая блондиночка в красной кожаной мини-юбке. «Тебе отдельное приглашение требуется!» — потерял всякий человеческий облик Павел и, решительно ухватив девчонку за хрупкую руку, поволок к порогу. «Папа, погоди!» — забормотал Леня. «Это Егор!» Отец от неожиданности отпустил девушку и уставился на племянника. Через секунду до него дошла информация. «Егор!» — взревел он, будто раненый носорог. «Егор! Педик! Сволочь! Негодяй! Развратник! Папа! Погоди!» — попробовал остановить расправу Леня. «Ты не так понял! Это просто шутка! Шутка!» — орал Павел. «Сейчас я тоже пошучу! А ну, пшел вон к своим голубым, дрянь подзаборная!» В мгновение ока он выволок слабо сопротивляющегося Егора на лестницу и крикнул вслед. «Вернешься — убью, так и знай!» 2 часа Леня, затаившись в своей комнате, ждал, пока отец напьется до белых чертей и задрыхнет. Наконец, из родительской спальни понесся могучий храп. Парень, прихватив собранную одежду, на цыпочках вышел на лестницу. Он знал, Егор прячется на чердаке. Они частенько сидели там вместе, не желая идти домой, слушать вопли Павла. Егор и впрямь был наверху. Лежал на старой продавленной кровати и молча смотрел на балки. «Проспится и забудет», — попробовал Леня утешить брата, но тот вздохнул. «Нет, все. Обратной дороги нет. Сам знаешь, он меня ненавидит. Вещи принес?» Ленька протянул сумку. Егор начал переодеваться. «Куда же ты теперь?» Парень пожал плечами. «К матери поеду. Баб Зина адрес дала, правда, предупреждала, что я там не больно нужен, но... Да не прогонит же она сына, хотя не виделась ни разу». «Ну-ка, на, возьми», — пробормотал Леня и сунул приятелю конверт. «Пригодится». Егор глянул внутрь и присвистнул. «Это мне? Ты же на музыкальный центр копил». «Еще соберу», — отмахнулся Леня. «Значит, он у матери?» — обрадовалась я. «Нет», — покачал головой Леня. «Она его не захотела принять». «Откуда ты знаешь?» «Так мы дружим», — бесхитростно поведал парень. Прошла примерно неделя, и Егор позвонил Лене. Встретившись в метро на «Динамо», они сели у стены, и Егор сказал: «Права баба Зина была. Не ко двору я там». Майя и Валентин совсем не обрадовались визиту сына. Правда, постелили ему на раскладушке в коридорчике и целых 7 дней кормили, но потом мать сказала: «Ты уже взрослый, тебе 16 лет. Видишь, мы живем трудно, пенсия крохотная, квартирка однокомнатная, да и отец тяжело болен, инвалид. По-хорошему, не мы тебе, а ты нам помогать должен. Извини, но возвращайся назад». Пришлось Егору сматываться. «Куда же он пошел?» — удивилась я. Леня тяжело вздохнул. «Сначала по знакомым ночевал, а потом...» «Ну, говори». «Потом устроился в художественное училище натурщиком, и что?» Леня замялся. Подвигал по столу бумажные стаканчики, наконец договорил: «Ну, понравился он там одному преподавателю, известному художнику. Тот его у себя и поселил. Понятно?» «Чего уж там. Понятнее некуда. Егор сейчас у этого художника?» Леня покачал головой. Я обозлилась до крайности. «Слушай, скажи адрес». «Не знаю». «Ну, ничего себе! Только что ты утверждал обратное». «Сейчас объясню», — забормотал Леня. Художник тот Егорку полюбил. Одел как картинку, денег давал, квартиру купил. А Егорка иногда мне кое-чего подбрасывал из одежонки или подарки дарил. Потом живописец за границу подался и Егорку с собой взял, но друг про меня не забыл. По-прежнему деньги передает и презенты. Только от него теперь девушка приезжает и письма мои увозит. Она-то точно знает адрес Егора. Вроде родственница этого портретиста, точно не скажу. Ты мне ее координаты сообщи». «Чувствую огромную усталость», — сказала я. «Пожалуйста. Манекенщица она работает. В агентстве. Очень красивая. Звезда зовут». «Как?» «Звезда. Стелла Егоровна. А адрес ее...» «Не надо», — промямлила я. «Не надо. Сама знаю».